Да. Алло. Ну, чё надо? Не знаю, Николай, я просто хотел спросить, как вы выживаете? Как здоровье? Чё надо? Чё надо? Как здоровье ваше? Тебе знаешь что? Вот из того дома напротив мой знакомый мужчина сказал, еще раз тебя увидит, как ты тут вечерами сидишь, морду тебе намылит. До крови намылит. Я ему вот сам так. Ее намылю. Вот намылят, скоро тебе. Вот ты поросенок будешь сходить весь в синяках. А чего звонить-то? 15 вот. Вот, у тебя и так рожа в гнойных пузырях. А что там Надька, что там Надька твоя делает? Выкидывай Надьку скорее оттуда. Вот, в гнойных пузырях у тебя. Да, Сань, ты еще будешь с ним...